Глава 72. Первое правило беременного клуба. Никто не должен знать о беременном клубе. Ухмыльнулся Дариан, поправляя колье на моей ключице. Мы стояли на оживленной парковке на пристани, с которой на лайнер по опущенному трапу уже поднимались люди. Дариан был неотразим в своем черном смокинге с галстуком-бабочкой. Я тоже была неплоха в своем бледно-розовом платье. Дариан, естественно, настаивал на покупке мне нового платья. Конечно же, ярко-красного, но я наотрез отказалась выделяться из толпы. Достаточно было того, что я приду на вечеринку в компании Риордана. Поэтому настояла на том, что надену одно из трех своих старых платьев. Розовое было весьма неплохим, особенно с учетом того, что я надевала его всего два раза за прошедшие 5 лет с момента его покупки. И все же колье от Дариана мне пришлось принять. Он настоял. «Я серьезно», — шипела я на своего спутника. «Никто не должен знать о том, что я беременна». «Будет много еды?» — испытующе посмотрел на меня сверху вниз Дариан, отстранив свои руки от колье, красиво легшего на мое пышное декольте. «Ты уверена, что токсикоз тебя не выдаст? Сошлюсь на морскую болезнь. Держу пари, что сегодня вечером я не одна буду ходить с зеленым лицом по палубе. Дурацкая идея с лайнером». «У тебя замечательное лицо», — улыбнулся Дариан, на мгновение коснувшись моего подбородка. «Никто не должен знать о том, что у нас отношения». «О, значит, у нас отношения?» «Дариан!» — несдержанно выдохнула я. «А тебя не смущает, что все и так догадываются о том, что именно между нами происходит?» «Вот и пусть продолжают догадываться. А ты тем временем продолжай держать язык за зубами». «Ну ты, глупышка!» Игриво засмеялся он и, вдруг нагнувшись, поцеловал меня в щеку возле носа. «Ты что сейчас сделал?» Врезалась клатчем в грудь целующего я, чем слегка оттолкнула его от себя. «Это ведь могут увидеть». «Даша», — закатил глаза и запрокинул голову Риордан. «Все и так знают. Еще и косметику смазал». «Ничего подобного». Дариан взял меня за руку и пошел в сторону трапа. Мы так и не заметили, что за нами с лайнера наблюдало две пары глаз, принадлежащие моим родителям. Первая половина вечера прошла замечательно. Людей было даже больше, чем просто много. Большинство из присутствующих не знали друг друга. А алкоголя в ассортименте оказалось более чем достаточно, чтобы все развлекались громко, увлеченно двигаясь на танцполе, расположенном на носу лайнера. Идеальная обстановка, чтобы продолжительное время оставаться незамеченным. Для этого просто необходимо быть в центре этой шумихи. Я попросила Дариана не выделяться подарком жениху и невесте, поэтому он подарил им всего лишь нескромно раздутый конверт с банкнотами, а я, улыбаясь сразу после Дариана, протянула им свой невесомый конвертик с 2 купюрками. Кажется, они восприняли это как шутку, типа Дариан дарит основной подарок, а я прикладываю к нему довесок. Пришлось улыбаться. «Ты безумно похожа на свою мать», — подойдя ко мне сзади, заметил Дариан. Я стояла, упираясь в стальные перила бортика и смотрела в сторону удаляющегося берега, которого из-за сгустившейся ночной темноты уже почти не было видно. «Ты общался с моей матерью?» — приподняла бровь я. Весь вечер я всячески избегала своих родителей, чтобы только не представлять им Дариана. Впрочем, отец и так уже был с ним знаком. «Нет, но я видел ее. И все же, несмотря на вашу схожесть, есть в тебе что-то, что резко и категорически отличает вас друг от друга». «Вот как?» Я заинтересованно посмотрела на его руки, в которых он держал 3 громаднейшие клубники, наколотые на зубочистке. «Это тебе». Он протянул мне все 3 зубочистки. «Отбил у официанта последние». «Только не говори, что вы подрались», — усмехнулась я. Дариан улыбнулся в ответ. «Одну гигантскую клубнику можно было съесть минимум в 3 укуса». Съедая ягоды одну за другой, я по очереди отдавала зубочистки обратно в руки Дариана. И хотя на палубе гремела музыка, вглядываясь в черную гладь воды, мне казалось, будто мы окружены тишиной. Мы стояли вдалеке от основной тусовки, но мимо нас постоянно проходили люди, поэтому я не заметила, как к нам подошла шатенка в ярко-красном платье. Словно не замечая меня, она, кокетливо держа бокал с шампанским у своего чрезмерно глубокого и даже вульгарного декольте, обратилась к Дариану. «Привет, красавчик. Не хочешь поразвлечься?» Голос настолько приторный, что, услышав его однажды, еще долго придется прочищать свои ушные перепонки от сахарного песка. Прежде чем я успела поморщиться, Дариан резко ответил. «Женатые не развлекаются, да и я для вас слишком молод, миледи». Назвав девушку миледи, да и еще сказав, что на ее фоне он молод, Дариан откровенно унизил самолюбие кокетки, что заставило ее громогласно воскликнуть от возмущения. Оторвав взгляд от воды за бортом, я бросила взгляд на шатенку. На вид ей было немногим больше 20, и она определенно не могла быть старше Дариана. Он это специально, с ее возрастом, наглый лис. Так и не найдя, что ответить, шатенка злобно зашагала обратно в сторону основной тусовки, при этом активно виляя своей определенно силиконовой задницей. Не знаю почему, но мне понравилось то, как Дариан ее отшил. Это было красиво. Или мне понравилась не красота его маневра, а то, что он в принципе отшил эту полуощипанную курицу. И откуда в моих мыслях вдруг появилось слово «полуобщипанное»? Это что за агрессия? С чего бы мне проявлять агрессию к этой девушке? О чем задумалась? Дариан буквально вырвал меня из моих хаотичных мыслей, и я резко перестала хмуриться. «Так значит, ты женат?» Мои брови взмыли вверх. «Формально», — ухмыльнулся Дариан. «Что это значит?» «Это значит, что я уже выбрал мать своих будущих детей». «Детей?» Не выдержав, воскликнула я через улыбку. «Может быть, ребенка? «Нет, именно детей. У нас их будет минимум трое, и минимум двое из них будут мальчиками». Это прозвучало как анекдот, поэтому я раскрепощенно рассмеялась. Видя, что я нахожусь в хорошем расположении духа, Дариан все продолжал шутить о семейной жизни, отцовстве и детях, а я все продолжала смеяться, словно заведенная, пока не поняла, что все дело в моих вновь разволновавшихся струнах гормонального фона. Впрочем, вечер недолго оставался для меня веселым. Около полуночи я отвлеклась на разговоры с Джеком и Евой. Джек высказал свои переживания по поводу отца, который, кажется, отказывался смиряться с тем, что Изабеллы больше нет. Мы проговорили не меньше 15 минут прежде, чем молодоженов увлекла в танцующую толпу все еще стоящая на ногах Пандора. И как она только умудряется вмещать в себя столько алкоголя. Переведя взгляд в дальний правый угол танцпола, я увидела Дариана и вдруг осознала, что он был вне поля моего зрения по меньшей мере полчаса. Конкретно в эту секунду он разговаривал с какой-то девушкой, серо-буро-малиновый цвет волос которой напоминал результат атомного взрыва. Ну, как разговаривал? Скорее, ворковал. Иначе как можно назвать общение, в процессе которого обе стороны обмениваются словами, склоняясь впритык к уху собеседника? Проносящий мимо меня поднос с бокалами шампанского официант не мог знать о том, что я нахожусь в положении. А я отчего-то совершенно об этом забыла. Схватив с подноса бокал, я сделала первый глоток. Потом еще один и еще один. Как вдруг, подняв взгляд, увидела, как Дариан направляется ко мне быстрым шагом, едва ли не срываясь на бег. Резким движением выдернув из моих рук бокал, он возмущенно перекричал громкую музыку словами. «Ты что, тебе ведь нельзя!» После чего залпом влил оставшееся в бокале шампанское в себя. «Забыла», — прикусила нижнюю губу я. «Забыла?» Он поставил опустевший бокал на пустой поднос проходящего мимо официанта. «Да тебя ни на секунду нельзя оставить без присмотра. Можешь указывать другим, что можно делать, а чего нельзя, но не мне. Да что с тобой?» «И в присмотре я твоём не нуждаюсь. Иди лучше присмотри за той девушкой, стащившей платье из секс-шопа. Или за шатенкой в ярко-красном. Тебе ведь нравятся девушки в красном?» «Мне нравишься в красном только ты. Да и без красного тоже. Погоди, ты что, ревнуешь?» От услышанного мое лицо залилось краской. «Кто я? Тебя? Не дождешься. Ха-ха-ха!» Дариан уперся руками в бока. «Таша Милитари Палмер, ты ревнуешь меня?» — веселился он. «Ничего подобного». Сжала кулаки я, продолжая ощущать, как кровь приливает к моему лицу. «Да это всего лишь младшая сестра Евы», — смеялся он. «Она интересовалась, не видел ли я шафера. Мне неинтересно», — выпалила я и, резко развернувшись, отправилась прочь по коридору. «Таша, не злись!» — лился его раздражающий смех за моей спиной. «Ты куда?» «Я устала. Пойду спать». Дариан не бросился за мной следом, что было весьма мудро с его стороны. Он был слишком рад тому, что счёл мою агрессию за ревность. Поэтому в его же интересах было не попадаться мне на глаза в ближайшее время. Тем более с учетом того, что я его определенно точно не ревновала. «Не ревновала!» Пусть катится ко всем накачанным силиконовым блондинкам и прочим воблам всего мира. Подобное притягивается к подобному. Аривидерчи и удачи ему в его похождениях, блудливого идальга. Похотливый мужлан. Кобель, придурок, кретин. Ненавижу его.